Эпилог. Чужие миры могут удивлять. Сейшели, страж-хранитель законов. Задание изначально не предполагало простого решения, и об этом старший жрец Тежар сразу предупредил Сейшели, при этом снабдив расширенным набором амулетов защитного и сканирующего типа. По сути, все потому, что предположений об истинной сути Талема Со у владыки Тежара имелось несколько, и ни одно из них лично не то что не нравилось Сейшелью, но и вообще верилось ему в них с большим трудом. В этом, в принципе, и заключалась работа стража-хранителя законов — проверить предпосылки имеющихся подозрений, не делая скоропалительных выводов, ведь в любом случае доказательства должны быть максимально достоверные. Как минимум, прошлого лжеца из числа стражей в соседней провинции, который почти сотни лет назад настоял на проверке чересчур удачливого офицера армии лорда, в том самом зале центрального храма в столице и подвергли пытке души. Потому как верховный жрец выдал нам полномочия не для того, чтобы решать свои ничтожные проблемы и любое обвинение, как минимум требующее разбирательства лорда, в своей сути имеет ставку в жизнь. В итоге жизнью придется расплатиться либо вору, сумевшему каким-то образом обойти высшие навыки идентификации, либо стражу-хранителю законов, выдвинувшему обвинение. Вот только учитывая абсолютную неприкосновенность старшего жреца в любом варианте развития события, Сейшели собирался разобраться в ситуации максимально беспристрастно. Именно поэтому Сейшелий не слишком поверил в предположение о демоническом происхождении Таталема Со. Да, его история спасения действительно полна темных пятен. Вот только это еще не значит, что этого молодого аристократа или же подменили, или попросту поработил демон, или, как еще одно предположение, взял под контроль паразит. Да и вся эта затея с Сейшелью, чем дальше, тем сильнее, не нравилась. Потому что лично ему виделась эта ситуация более чем ясно. К тому же все артефакты, даже самый дорогой, отслеживающий чистоту ауры, которую ни очистить, ни подделать было невозможно, как минимум не обладая навыками Сиранга, не могли обнаружить ничего. Абсолютно ничего. Все эманации стихий находились в пределах нормы, особенно учитывая наличие малого маяка света у Таталема Со и его кровожадности. В принципе, тут скорее могло возникнуть подозрение, что он преотсвета, что было даже не запрещено. В эту расу перерождаться при условии, что это возможно, конечно, вполне позволялось, пусть и происходило подобное, если Сейшелий не ошибался, лет 500 назад. Опять же, у Таталема Со настолько сильно было сродство с этой стихией, добиться которого не каждому дано даже принудительно с помощью системы. Достигнув сиранга этой особенности, что в принципе звучит бредово, в плане необходимого уровня для развития навыка до сиранга, так как для этого нужно достигнуть 161 уровня, чтобы вложить в улучшение навыка 8000 свободных ОС. По сути, в целом частота слияния со светом хоть и была редка, но ничего подозрительного или предосудительного в этом не усматривалось со стороны законов. Редкость — да. Великая удача — несомненно. Но вреда такой аристократ принести не мог, в отличие от тех же демонов, отродий хаоса, способных поглощать души напрямую, не обремененных законами не то что лорда или даже великого Антероса, но и самой системы. Причем, что главное, способные, если вовремя не обнаружить, стать настолько сильными, что смогут угрожать всему миру Ашер. Однако, как могли сосуществовать демоническое ядро и маяк света, как себе представлял старший жрец Тежар, сам страж понять решительно не мог. Ведь там со стопроцентной вероятностью произошел бы коллапс внутренних энергетических структур, без каких-либо вариантов. Ну, если это только действительно не падший Тхазар Прятов, что звучало еще более бредово, по мнению Сейшелия. К тому же Сейшели, наблюдая за поведением Тоталема Со, склонялся к тому, что этот молодой хоб-гоблин попросту сошел с ума. Ведь иного способа утратить страх, причем вообще, страж не знал. Фактически это были не его предположения, это подтверждали артефакты, сканирующие эманации тьмы, боли, страданий и как раз-таки страха. По сути, выходило так, что молодой сотник, выживая в мире Шорс, существенно повредился рассудком, сейчас лишь искусно притворяясь нормальным и в меру адекватным. Потому как даже сильнейшее существо, известное Сейшелью, главный жрец Тежар, страх испытывал. Его отголоски, благодаря артефактам, пусть и остаточные, были видны прекрасно. В принципе, это нормально. Любое разумное существо должно испытывать страх. Да и в целом, за свою долгую жизнь хранитель законов повидал многое, чтобы иметь свое мнение. В общем и целом, ситуация, в которую попал Сейшели, ему самому очень не нравилась, потому как служить в подчинении безумца в надежде, что он в какой-то момент, по мнению старшего жреца Тежара, откроет свою истинную сущность, казалось невероятно опасным занятием, особенно в чужих мирах, которые посещать он люто ненавидел. Да и было у Сейшелия предчувствие, что Тоталем Со попросту погибнет, не понимая, что в радуге миров есть куда более могущественные монстры, чем он сам, и тщедушные инсектоиды — это не тот противник, на которого нужно равняться. По идее, стражу-хранителю законов очень бы хотелось, чтобы роковую ошибку молодой сотник, который, по сути, только вступил на эту должность, совершил хотя бы не в этом мире. Хотя странная забота, а это действительно была именно она. Тут Сейшелий, все же обдумав ситуацию, был согласен с интендантом Лиуром, вызывало тоже опасения. Как и этот его выводок арахнидов под его началом. Правда, с ним все оказалось более чем понятно. Таким образом, Тоталем Со хотел почтить память старого десятника Ирчина. Об этом примечательном гоблине даже страж Сейшелий слышал и в какой-то мере действительно уважал такое огромное стремление к жизни и личной силе. Все же такой искренней и неистовой ненависти у аристократов не вызывал еще ни один на его памяти обычный гоблин. Вообще, уникальный случай, когда всего лишь десятника не смогли убить. Настоящая легенда, злой настолько, что его даже яда не брали, как любили говорить среди стражей храма, но в целом удивляла как раз его осторожность на протяжении всей жизни. Казалось, он постоянно ожидал нападения, и глаза у него были даже на затылке. Но, как итог, ему ни великая удача, ни огромный боевой опыт помочь так и не смогли. Так и сгинул в мире жуков. Внезапно, теперь Тоталем Со таким вот образом решил увековечить имя старика, потому как его выводок в городе и даже за его пределами не называют никак иначе, чем «дети старика Ирчина». При том, что своих он так и не завел. После того случая, когда, кажется, 20 лет назад на его дом напали отморозки, перебили и его молодую жену, и детей. О той резне, которую устроил тогда еще молодой десятник Ирчин, не меньше года вспоминали. 17 банд пригорода, более 200 разбойников и отморозков всех мастей он хладнокровно зарезал всего за 2 ночи. Ведь доподлинно узнать, кто именно это сделал, ему узнать не удалось. Вот и были уничтожены вообще все в северной части пригорода когтей Зарима. Такой тихой зимы в городе ни до, ни после не случалось. Причем десятник Ирчин даже не скрывал своих действий. Да и с последнего места расправы даже уходить не стал. Так и сидел во дворе особняка рядом с пылающими зданиями весь в крови, словно искупался в ней, а подле него у ног головы 40 наемников с отрезанными ушами. Помимо прочего, когда стража из города под утро все же прибыла на пепелище для разбирательств, они так и стояли, целая сотня воинов, не решаясь войти во двор, лишь наблюдая, как десятник Ирчин насаживал уши этих тварей на нить, делая своего рода бусы. Притом прибывшие полусотник и сотник, тогда еще живой Артас, так и не решились его сразу же окликнуть, сказав запавшие в душу Сейшелию слова: «Не стоит гневить богов и трогать их воплощение». Причем страж видел тогда десятника Ирчина, прибыв по приказу старшего жреца Тежара, проверить возможный прорыв демонов и захват ими тела этого воина. Ибо хоть артефакты молчали в тот раз, но аура смерти и его безумные глаза не вызывали сомнения, что это не гоблин. По сути, страха у десятника Ирчина тоже не было. В итоге начальство просто дождалось, когда он сам вернется в казармы. Так ведь бесцеремонный десятник еще год в этих своеобразных бусах ходил, напоминая о произошедшем и пугая окружающих. Впрочем, наверное, поэтому к его очередному безумному шагу по изучению хитинового покрова и отнеслись так прохладно, не придав значения столь безрассудному поступку. Но это были лишь воспоминания давно минувших лет. Тем более о странном, неправильном гоблине, которого уже давно нет в живых. Сейчас же Сейшели очень напрягала уверенность Тоталема Со в неспособности стража победить ледяную виверну. А ведь на его вооружении были могучие заклятия. Использовать хотя бы тот же огненный шар, улучшенный до четвертой ступени, который мог выжечь одним ударом пару-тройку локтей в диаметре даже камень, не говоря о податливой живой плоти. Или те же огненные путы легко сковали бы даже более могущественную тварь. Вот только взгляд Тоталема Со говорил об обратном. Он, казалось, знал не просто все навыки Сейшелия, что было в принципе невозможно, но и вообще его боевые возможности в целом. Да и разница в возрасте и опыте в тот момент ощущалась очень сильно, причем не в пользу стража-хранителя законов. Создавалось впечатление, что этот юнец мудр и опытен совсем не по годам, как те отшельники из древних легенд, ни дня не проводившие вне сражений на протяжении десятилетий, а, возможно, и столетий. В принципе, таким монстрам, даже имеющий больше всех опыта сотник Ацеф, не был ровней. За того же старого Макиша Ютора, в течение всей своей жизни всего раз 10 посетившего чужие миры, судя по сводке, и говорить не приходилось. Ибо, возможно, целый год в мире с Шорс дал Тоталему Со куда больше, нежели безопасные миссии на протяжении даже сотни лет этим зажравшимся аристократам. «Приготовиться к бою!» Появившийся из пустоты в ночной мгле Тоталем Со зычно отдал приказ, вырывая Сейшелия из раздумий и монотонного марша. «Движение рассредоточенными группами! Идем сетью! Между десятками по 100 шагов!» Три сотника тем временем явно между собой координировали общую стратегию предстоящего боя. Всплеск ментальных сообщений страж ощущал, но считать их не удавалось. Тем временем сотни Арсуна и Макиша Ютора начали формировать оборонительный ордер, тогда как отряды Тоталема Со лишь еще сильнее расходились, образуя широкую сеть из десятков. Так, словно противник не представлял опасности, и его банально желали не упустить. Вот только характеристики и навык ночного зрения позволяли Сейшелию видеть, что навстречу движется целая армия морозных обезьян, не меньше полутысячи тварей. «Ты как, Сейшелий? Останешься здесь под прикрытием солдат резервных сотен или в самую рубку пойдешь со мной? Но учти, защищать тебя мне там будет не с руки, так что думай сам». Перед тем, как последовать за своей сотней, спросил Тоталем Со, словно насмехаясь над трусом, повернувшись к стражу, охваченный тончайшим белым огнем и выглядя в данный момент как призрак. «Не передумал насчет пари? В ближайшее время моя помощь тебе может пригодиться». «Я останусь здесь, раз моя помощь вам не нужна в бою». Не до конца понимая складывающуюся ситуацию, ответил Сейшели осторожно, уж точно не желая сражаться лицом к лицу с морозными обезьянами. Тем более в таком количестве, потому как навыки и характеристики — это хорошо. Но и противник может удивить. Все же это не безмозглые жуки, к которым привык Таталемсо, а настоящие свирепые воины, умеющие воевать. Да и маны может банально не хватить против такого количества тварей. В принципе, раз есть возможность понаблюдать за первым боем Таталемсо с безопасной дистанции, этой возможностью глупо не воспользоваться. «Как хочешь, это твое право, Сейшелий, но не думай, что безопаснее там, где больше солдат-союзников». Несколько кровожадно, с хорошо заметной таликой безумия в глазах, отстраненно улыбнувшись, загадочно ответил Таталемсо. Выглядев при этом так, словно знал некий секрет, после чего, через пару мгновений, потеряв интерес к стражу, резко рванул вслед удаляющимся десяткам своей сотни, явно намереваясь испить крови своих врагов лично. То, что происходило дальше, Сейшелий понять толком так и не смог. Из-за холма на его вершину постепенно поднималась армия морозных обезьян, а ее словно в клещи брала неполная сотня Таталемсо, действуя общим числом всего чуть меньше 100 воинов, ведь полусотник Мареш с тремя десятками до сих пор еще не вернулся. Это выглядело безумно. Именно так и подумал страж, и поучаствовать в этом ему и предлагали. Так ведь еще среди и так немаленьких морозных обезьян мелькали и более крупные фигуры, как и огромных чемпионов, так и шаманов-йети, не узнать которых было невозможно, благодаря их массивным посохам с кристаллами льда в навершии. Когда сотня Таталемсо заняла вроде бы максимально неудобную позицию в низовье холма, рассредоточившись и словно специально подставляясь под будущий залп метательных копий во время предстоящего сближения, жрец буквально был ошеломлен. Его удивлению, когда противников разделяло всего шагов 500, и обезьяны уже собирались сорваться в победоносную атаку, над ледяной пустошью разнесся громоподобный голос. «Эрта шехил ворутус!» Взревел Таталемсо, слова на несистемном языке, и в одиночку начав двигаться навстречу этой армии, а следом выкрикнул уже на понятном для Сейшелия языке. «Кто из вас готов бросить мне вызов?» В ответ же сотни глоток морозных обезьян взревели, оглашая всю округу, и даже солдаты из сотен Арсуна и Макиш Ютора вместе с Сейшелием, находящиеся в 3 верстах от места предстоящей битвы, поморщились от силы этого рева, прозвучавшей фразы на несистемном языке. «Эхелэрташ ворутус! Эхелэрташ ворутус!» Ревели в неистовстве сотни морозных обезьян и десятки их огромных чемпионов. Они стучали окованными сталью дубинами по щитам, словно впадая в транс. И даже не самые крупные охотники с луками в руках ревели, потрясая в воздухе своим оружием. В этот момент из орды тварей начал выходить действительно огромный воин более 6 локтей ростом. Причем даже с такого большого расстояния Сейшелию было видно, что его доспех покрыт защитными рунами, и пробить их будет невероятно сложно. А возможно, сил самого стража на это и не хватит, ведь его оружейная аура не столь могущественна и находится всего на 3-й ступени Иранга. «Таталемсо, что, совсем обезумел?» — испуганным голосом спросил молодой Арсун. «Зачем он вообще выдвинулся на неудобную позицию? Их же просто раздавят!» «Не это важно, Арсун!» — произнес встревоженный Макиш Ютор. «Откуда молодой Таталемсо знает язык и обычаи морозных обезьян в мире Айсилор? Даже мне о подобном неведомо! И этот чемпион его же сейчас убьет!» «А вы что-то понимаете в происходящем?» — спросил страж Сейшелий. «Отнюдь! В этом мире мне еще не доводилось бывать!» «Но происходящее как бы намекает», — ответил растерянный Макиш Ютор, подняв забрало шлема и протирая глаза, не ожидавший, что так рано встретит целую армию морозных обезьян. Все же конкретно ему Тысячник обещал легкую прогулку, где в лучшем случае встретятся ополченцы из мелких деревень. Но никак не полноценная дружина с чемпионами из числа йети, и, что главное, с несколькими шаманами тоже Иранга. «А почему вы не выступили общим фронтом тогда?» — непонимающе спросил страж. «Это явно вышло бы куда эффективнее и безопаснее для всех в итоге». Макиш Ютор на мгновение задумался, отвечать ли высокопоставленному стражу, но все же не рискнул ни грубить, ни обманывать хоб-гоблина 47 уровня, но пренебрежение в его голосе все же сквозило. «Я предложил Таталему Со провести разведку боем, чтобы определить уровень угрозы, исходящей от армии морозных обезьян. Молодой сотник согласился, даже не став возражать. Это же вполне обычная тактика в армии лорда». Отчетливо понимая, что по сути своим приказом уничтожил сотню Таталема Со, ответил Макиш Ютор. «В случае опасности они просто отступят. Самые боеспособные подразделения, такие как моя сотня, вступают в бой последними, чтобы гарантированно уничтожить ослабшего противника, после чего обязательно собрать трофеи, и потери в таком случае солдат-лорда никогда не бывают напрасны». «Куда отступят?» — недоуменно спросил Сейшелий. «Вы же расположились слишком далеко!» «Отчего вы не последовали за своим сотником, уважаемый старший Сейшелий?» Влез в разговор молодой Арсун, тем самым расставив все по своим местам в приоритетах каждого из присутствующих хоб-гоблинов, показав, что этот разговор бессмысленен, так как в походе каждый сотник отвечает за свою жизнь сам. Тем временем, пока обычные солдаты видели происходящее с трудом, светящийся в ночи Таталем Со сближался с гигантом Йети, и понять, был ли он Иранга, или это чудовище уже являлось королем морозных обезьян, перешедшим на Ди-ранг, было практически невозможно. Огромное копье гиганта покрылось ледяным пламенем, о котором Сейшелью приходилось только слышать, и выглядело это действительно пугающе. У Таталема Со меч всего лишь покрылся светом, опасным проявлением стихии, но неполноценной боевой аурой, что было ясно сразу, слишком уж он был тусклым. Воины сходились под рев морозных обезьян, так и стоявших на вершине холма, не сдвинувшись ни на шаг со своих позиций, тогда как выводок арахнидов ревел, казалось, ничем не уступая. Между прочим, все это безумие происходило лишь при свете звезд, отраженном от бесконечных сугробов чистейшего белого снега, вследствие чего обжигающий холод лишь дополнял эту безумную картину происходящего. Ни молний, ни заклинаний щитов, только ближний бой и мастерство перед лицом самой смерти. Поверить в то, что увидел Сейшелий в следующие три удара сердца, было совершенно невозможно. Именно три удара сердца. Столько понадобилось Таталему Со, чтобы убить гиганта, которого он, казалось, даже не воспринимал всерьез. Молниеносный выпад копья гиганта, быстрый даже для Сейшелия, был встречен ловким нырком в сторону, небольшой вспышкой меча, ослепивший на миг воина морозных обезьян, и пальцы правой руки примата летят на снег, орошая округу кровью. Причем Таталем Со не двигался невероятно быстро. Как раз-таки наоборот, словно лениво, в последний момент уворачиваясь от смертельно опасного выпада. Он как будто знал, как именно ударит противник, предвидя все до мельчайших деталей. Доля мгновения отропи, и гигант меняет хват, нанося следом размашистый горизонтальный удар, увернуться от которого невозможно. Но и здесь у него ничего не вышло, потому как Таталем Со снова лениво распластался на снегу, лишь коснувшись спиной сугроба, и уже из практически лежачего положения отсек кисть левой руки гигантскому чемпиону. Так, словно точно знал, как попасть мимо костей, рассекая только сочленение доспеха и мягкие ткани чемпиона. Следующее мгновение — и третий удар сердца, и непонимающий, как погиб гигант морозных обезьян, уже падает на спину с вонзенным под подбородком мечом и пробитым мозгом. Казалось, даже никто понять не смог, что произошло, ведь вспышки света отвлекали как минимум тех, у кого был низкий уровень восприятия. Сейшелий только и успел подумать и даже восхититься, до чего же высока концентрация стихии света на клинке у Таталема Со, что он смог пробить зачарованный стальной доспех. Насколько сильно его сродство со светом! Морозные обезьяны только собирались начать вновь орать, как и выводок арахнидов, восхваляя своего господина. Вот только их опередили гоблины, стоящие в тылу сотни Арсуна. «Нападение! На нас напали! Снежные спруты! Спруты!» Конец 8 книги.